Ярмарочные зазывалы. Ставни буквально вырвались из петельных гнезд. Резкий удар заставил меня упасть на колени и кинуться под стол, подальше от надвигающейся опасности. Со стороны это выглядело как внезапная буря, которая посетила заброшенный дом, но я прекрасно понимал, природа этого явления совершенно иная. Хозяйка дома продолжала спокойно стоять на месте. Выставив вперед свою костлявую руку, она просто указывала в мою сторону, а дальше, буквально за секунду, все изменилось. Кожа, включая все содержимое дряхлого тела, мгновенно слетела, словно пожухлая листва с дерева под порывом сильного ветра. Остались одни кости. Из-за спины вырвались острые крылья. Старуха расправила их и резко взмахнула руками. Только это была уже не пожилая экономка, а нечто совсем другое, похожее на огромную птицу, а точнее на то, что от нее осталось. Гостиная наполнилась пронзительным визгом. Я не выдержал, заткнул уши и в очередной раз пожалел, что припрятал оружие в охотничьем доме. Взмах костяных крыльев заставил все вокруг вздыбиться и переместиться со своих мест. Мне потребовалось немало усилий, чтобы удержать столешницу и не позволить ей завалиться на бок. «Уходи отсюда!» — крикнул я колдунье, но у нее было свое мнение на этот счет. Рванув вверх по лестнице, она перемахнула через перила и умудрилась оседлать костяную птицу. Выгнувшись, та попыталась скинуть наездницу, но сделать это было не так-то просто. Я отчетливо видел, как Кейтлин вцепилась в зазоры между костей, успев намотать себе на руки обрывки ветхой ткани. Хранительница закрутилась волчком, взмыла к потолку. Еще мгновение, и колдунью наверняка бы расплющило от мощного удара. Но я тоже не терял времени даром. На то, чтобы выбраться из укрытия, мне хватило пары секунд. Взбежав на последнюю лестничную ступень, я совершил похожий прыжок, с одной лишь разницей: в моей руке был зажат широкий охотничий нож. Удар пришелся на нижнюю часть крылатого создания. Кости треснули и разлетелись на мелкие кусочки. Я кубарем покатился вниз, а Кейтлин успела схватиться за верхние балки перекрытия и слететь по изгибу печной трубы. Только если я думал, что справиться с хранительницей будет так просто, то глубоко ошибался. Птица лишь секунду кружила возле стола, а затем ее пострадавшая часть скелета воссоздалась заново. Мелкие осколки притянулись, словно магнитом, и приняли первоначальный вид. И нужно было начинать все сначала. «Кейтлин, что дальше?» Колдунья оказалась возле окна. Кажется, у нее, в отличие от меня, был хоть какой-то призрачный план — по крайней мере, она не топталась на месте, а зачем-то пыталась опрокинуть огромный обеденный стол. Но справиться с ним в одиночку ей оказалось не по силам. «Помоги!» — взмолилась она. Я словно очнулся, подскочил к ней и перевернул столешницу, открыв проход на второй этаж. Но подниматься мы не спешили, противник был уже поблизости. Костяная клюка взмахнула, заставив колдунью взвыть от боли. Она выгнулась дугой и упала на ступени. Подхватив Кейтлин, я начал упрямо карабкаться вверх. Сражаться с хранительницей в открытую не имело никакого смысла. Внутри иллюзорного круга, к которому ее привязала создательница, она была непобедима. «Бей, режь, рви на части, все одно мертвая тварь окажется сильнее». Кейтлин посмотрела на меня, указав на дверь, ведущую во флигель. Я все понял без слов. Только там мы сможем укрыться от острых когтей. Но хранительница не собиралась отпускать нас так легко. Спланировав прямо над головой, она оставила на моем плече глубокий след. Рваная рана тут же окрасилась алым. Я лишь отмахнулся, даже не пытаясь попасть лезвием по хрупким костям. Мышцы руки быстро ослабевали, и стоило поберечь силы для последнего рывка. Подтянув к себе колдунью, я практически добрался до середины лестницы, когда птица атаковала вновь. На этот раз она вцепилась мне в плечи и принялась колоть клювом. Резко, уверенно, словно ткацкий станок. Увернуться от нескольких выпадов мне все-таки не повезло. Ладонь пронзила обжигающая боль, и по запястью потянулась очередная кровавая лента. Птица издала пронзительный клекот. Короткий миг, но я не стал медлить. Улучив момент, ударил наотмашь тыльной стороной ножа. И мне, наконец, повезло. Кости с треском разлетелись в стороны. Снова подхватив Кейтлин, я устремился дальше вверх, стараясь не оборачиваться и не терять времени даром. Любая секунда могла сыграть роковую роль. Паника гнала меня не хуже плетки. Казалось, что я бегу со всех ног, но на деле нам удалось преодолеть всего лишь 5, максимум 6 ступеней. Колдунья пыталась помочь, отталкивалась ногами, заметно облегчая мои усилия, но этого все равно было недостаточно. Краем уха я слышал, как осколки костей вновь занимают свои места, и кошмарная конструкция собирается воедино. Еще один вздох, возможно, 2, и птица накинется на нас с новыми силами. Боевой клич раздался уже совсем близко. Ощущая, как по лбу струятся гигантские капли пота, а тело изнывает от навалившейся боли, я все-таки совершил невозможное. Последний рывок, финальное усилие. Кейтлин вытянулась в струну, коснулась пальцами заветной ручки. Дверь почти рядом, еще чуть-чуть, и мы вырвемся из проклятого помещения. «Скорее, эта тварь уже рядом!» — обессиленно прошептал я. Ладонь обхватила ручку, потянула ее вниз, и с пустым щелчком наши надежды разлетелись на сотню осколков отчаяния. Дверь оказалась заперта. Только сейчас я позволил себе дать волю страху. Обернулся, чтобы посмотреть в лицо надвигающейся опасности. Иного выбора у меня просто не было. Одной рукой я попытался заслонить собой колдунью. Надежда, что у нас получится спастись, все еще теплилась где-то глубоко в душе. Костлявое бестие накинулось на меня и сбило с ног. Я едва успел заслонить руками лицо. В противном случае обязательно лишился бы глаз. Клюв чиркнул по виску, и мир кувыркнулся. Мне безумно повезло, что хранительница ослабила свой напор. Впрочем, в этом была заслуга не моя, а колдуньи. Скрестив руки на груди, она быстро зашептала слова на забытом языке. Я слышал много заклинаний, ложных и не очень, но то, что долетело до моего слуха, было чем-то особенным. Кейтлин не просто произносила, она плевалась словами, словно пулями, и каждая из них поражала цель. Костяная птица вздрагивала, клекотала, и ее уверенность таяла на глазах. Когда было произнесено последнее слово, хранительница лишь жалобно повизгивала, пытаясь избавиться от невидимых скоб, что пригвоздили ее к стене. Я уставился на колдунью. Она держалась из последних сил. Бледное, словно мел, лицо, кровавые впадины возле глаз и дрожь по всему телу. Кейтлин взглянула на меня и тут же лишилась сил. Я лишь успел поймать ее в объятия. «У тебя не так много времени», — прошептала она. Хранительница уже пыталась освободить одно крыло. Опустив тело колдуньи аккуратно на пол, я принялся за замок. Но все было бесполезно. Дверь словно срослась со стенами, став единым целым. Я навалился плечом, попытался подцепить язычок замка, но ничего не вышло. За спиной послышался нарастающий треск. Время утекало сквозь пальцы. Еще секунда, и она вновь вцепится в меня и пронзит костяным клювом. Удвоив усилие, я лихорадочно пытался сделать хоть что-то, но так ничего и не добился. только окончательно выдохся и обессиленно привалился к стене рядом с Кейтлин. Отчаяние переполняло меня. Смахнув выступивший пот со лба, я ударил по преграде кулаком. Будучи неплохим ученым, способным адаптироваться практически к любой среде и решить самые сложные технические задачи, я не смог справиться с элементарной вещью. Что тут скажешь, когда вопрос касался колдовства, мой мозг наотрез отказывался искать хоть какую-то логическую цепочку действий, и в одну секунду я превращался в беспомощного подростка, которому требуется опытный наставник. Очередной удар отчаяния сотряс дом. Я просто дал волю эмоциям. Поднял взгляд, уставился на хранительницу. Наша скорая встреча была неизбежна. Невидимые скобы, что сдерживали костяные крылья, ослабевали с каждым новым рывком. На моем лице появилась вымученная улыбка. Такое бывает, когда тебя загоняют в угол. Мозг отказывается от подсказок, и наступает обреченность. Ничего больше. Эмоции, боль, страх — все отступает на второй план. Вот и сейчас я оперся на руку, как внезапно ощутил на кончиках пальцев неприятное покалывание, очень отчетливое. И почему я не заметил этого раньше? По всему периметру между косяком и краем двери тянулись длинные наросты плесени. Серо-зеленая мохнатая борозда, будто гусеничное брюхо, заполняла собой узкий зазор. Схватившись за нож, я попытался избавиться от этого отвратительного грибка, но лезвие заскребло впустую. Нарост оказался плотнее, чем могло показаться на первый взгляд. Настоящий строительный раствор. Стало быть, действительно колдовство. Возможно, стоило попробовать привести в чувство Кейтлин и попросить помощи у нее, но мой пытливый ум предложил поступить иначе, выбрав единственно возможный вариант спасения. Шерстяной балахон, который я примерил на свои плечи по просьбе Патрика, пропахший ладаном и свечами, был моим единственным шансом. Ухватившись за нить, я потянул ее на себя и принялся наматывать на нож, как на деревянную катушку. «Ну давай же быстрее!» — подгонял я сам себя. Лезвие резало нить, я подхватывал ее и продолжал сооружать шерстяной кокон. На хранительницу не отвлекался, боялся потерять даже секунду. Тогда я не знал, что выйдет из моей задумки, получится или нет. Вера оставалась уповать только на нее. Когда дело было закончено, я легко взмахнул ножом, который прошел сквозь преграду, оставив после себя лишь пелену едкой пыли. Получилось. Частичка намыленной одежды смогла разрушить серую печать. В последний миг я приподнял Кейтлин за плечи и навалился плечом на дверь. Птица была уже рядом. Выпустив когти, она готова была впиться в меня, но судьба распорядилась иначе. Громкий хлопок и тишина. Оказавшись в безопасности, я устало прижался к прохладной стене. Снаружи раздался глухой удар, затем послышался отчаянный вой. «Хранительница проиграла!» Я был уверен, она понесет заслуженную кару от своей грозной хозяйки. У детей мрака иначе не бывает. Только мне было глубоко плевать. Хотелось просто закрыть глаза и забыть обо всем. Отключиться от окружающего мира и дать воспаленному сознанию немного отдохнуть. Какое-то время мы наслаждались тишиной. Кейтлин пришла в себя, но дышала очень тяжело. Она медленно повернула голову и настороженно огляделась. Я поднялся и доковылял до окон. Резко сорвал с них изъеденное мышами тряпье. В глаза ударил яркий свет. Слишком давно комната пребывала во мраке, слишком давно. Мимо пробегали новые рассветы и закаты, а забытый когда-то день, наполненный ужасом и отчаянием, продолжал храниться в этих стенах, словно паук, запрятанный в банку. Когда я сорвал занавес, все вокруг зашипело и расползлось по углам, не желая попадаться мне на глаза. Впрочем, я был уверен, что тайне, которая укрылась в этой комнате, не избежать зоркого нюха колдуньи. «Ты как?» — поинтересовался я у нее. «Никогда не чувствовала себя лучше», — вымученно улыбнулась она. «Ты, наверное, шутишь?» Она покачала головой. «Ничуть. Ты даже себе не представляешь, что со мной происходит в данную минуту. Это все равно, как дышать полной грудью». «Спасибо тебе, что вытряхнул меня из спального мешка с листьями». Я коротко кивнул и осмотрелся. Комната выглядела просто ужасно. Стоило запомнить все. Я внимательно обернулся кругом, стараясь не упустить ни одной детали. Кровавые следы на стене и потолке, осколки битого стекла под ногами, рваные куски детской одежды, но главное — запах. Он неустанно преследовал меня с тех самых пор, как я покинул лагерь северян, и теперь навестил снова. В горле встал неприятный ком. Нечто невообразимое, паленая шерсть, гниющее мясо и куриный помет. Список можно было продолжать до бесконечности. И все равно он не отразил бы и десятой доли ужасного микса, что вобрало в себя это отвратительное место. Здесь все еще витала старуха с дудкой, зовущая в долину пустоты. Я вздрогнул, нашел взглядом колдунью. Хотелось верить, что я ошибаюсь, и все это лишь злая уловка, которую сможет распознать ее совершенный нюх. Но надежды разрушились ровно тогда, когда наши взгляды встретились. Кейтлин изменилась в лице. Виски окутала паутина морщин, глаза наполнились белизной, и я почувствовал наполнившую ее печаль. Хотя я бы назвал это состояние обреченностью. Поводырь уставилась в одну точку, медленно втягивала воздух, задерживала его в себе, вздрагивала и, замерев на какое-то время, не выдыхала. Потом все повторялось, но с каждым разом дрожь становилась только сильнее. Я осторожно приблизился к ней, присел рядом, прислушался. Кейтлин немного помедлила, а потом начала дышать часто-часто. С каждым выдохом наружу вырывался морозный воздух. И не только он. Я отчетливо расслышал детские голоса. Тонкие, словно ледяные нити. Переплетаясь в одно жалобное попискивание, они молили нас, каждый о своем. Колдунья едва успевала делать вдох. Голоса множились. Их были сотни, а, возможно, даже тысячи, но самое удивительное, что они становились все громче. Мне даже удалось разобрать несколько слов. Они просто хотели покинуть это кошмарное место. По стенам потянулась ледяная корка, мохнатые щупальца холода, а Кейтлин, застыв в самом эпицентре, продолжала связывать наш мир с прошлым, где томились детские воспоминания. Серебряная пелена стремительно пожирала мрачное убранство комнаты. Я схватил колдунью за руку и ощутил, как невидимая игла пронзила меня от запястья до плеча. Отстранился. Нужно найти другой способ, чтобы вывести ее из оцепенения, разорвав эту губительную связь. Идеи сменяли одна другую, но ничего стоящего на ум не шло. Возможно, стоило действовать от противного, создать некий эффект вспышки. Неважно, какой, звуковой или визуальный. Главное, чтобы Кейтлин удалось его почувствовать, ощутить и использовать в качестве путеводного маяка. Но ничего подходящего вокруг не нашлось. В отчаянии я схватил драную простыню, дернул за нее, обрушив гору пыльной рухляди, и замер во второй раз осененный внезапной идеей. Самодельный костер разгорелся довольно быстро. Выбившаяся из-под ладоней искра резко выросла до размеров огненной поляны. Заполыхала по-взрослому, так, словно я натаскал сухих веток, добавив хорошую порцию поленья в горючки. Ледяная корка, словно почувствовав чуждую стихию, остановила свое наступление. На смену огненному треску пришел недовольный хруст. Неровная граница вздыбилась, стала быстро покрываться пузырями, которые принялись лопаться, разбрызгивая чернильные капли. А вот теперь действительно стоило убираться из этого проклятого места. Оказавшись возле колдуньи, я изо всех сил сотряс ее плечи, но Кейтлин и не думала возвращаться в реальный мир. Напротив, ее дыхание участилось. Запрокинув голову, она внезапно замотала головой, повторяя одну и ту же фразу. Она просила прекратить мучения, прекратить раз и навсегда. Правда, было непонятно, к кому направлено ее обращение, ко мне или неведомой силе, что удерживает ее за гранью бытия. Тем временем пожар разгорался все ярче. На нас полыхнуло жаром. Я обернулся, от ледяного покрывала не осталось и следа, только отвратительная смоляная пленка покрывала стены и потолок комнаты. Вместе со старым хламом сгорали все воспоминания, а заодно боль и отчаяние, которые пропитали здешнее убранство. Я попытался поднять Кейтлин или хотя бы сдвинуть ее с места, но она будто вросла в дощатый пол. Оставалось только раскачивать хрупкое тело из стороны в сторону, надеясь на чудо. Внезапно я ощутил, как меня лизнули языки пламени. Тыльная сторона мгновенно пошла волдырями. Последний тревожный звонок, еще минута, и пламя отрежет нас от окон, единственного пути для спасения. «Пустые звезды, да очнись ты, наконец!» — в отчаянии проорал я. Еще недавно мой выбор был прост и очевиден, я бы и пальцем не пошевелил ради спасения мракого отродья. Но сейчас что-то изменилось. Я произнес имя Кейтлин вслух, и в один миг она превратилась в живое существо, которое требует помощи и сострадания. Вначале я отгонял от себя подобные мысли, но, как выяснилось, напрасно. Позволив колдунье открыться передо мной, я сам лишился всех защитных доспехов, сплетенных из банального равнодушия. Если бы у меня было достаточно времени, с удовольствием поразмыслил бы на эту тему, но, к счастью, сейчас стоило думать о спасении собственной паленой шкуры. Огненная капля сорвалась с потолка и угодила на плечо колдуньи. Та перестала дышать, нахмурилась, повела носом. Задумчиво, напряженно, как бывало прежде. Стало быть, все дело в огне. Недолго думая, я подпрыгнул, зацепился за обугленную балку и осыпал на голову Кейтлин пепельный дождь. Ее нос заходил ходуном, а потом она отклонилась назад и чихнула изо всех сил. И через секунду сделала это снова. Отряхнув испачканные в зале руки, я отступил на шаг. Мир вокруг замер. В висках безумно пульсировало, но я продолжал ждать, несмотря ни на какие опасности. Удушающий воздух и испепеляющий жар тоже были не в счет. Кейтлин подняла веки, и уставившийся в меня взгляд заставил ужаснуться. Наполненный слезами, отчаянием, пустотой, еще бог знает чем. Не хотел бы я оказаться на ее месте. «Нам пора уходить», — спокойно сказал я. Моя одежда дымилась, кожа натянулась, словно на барабане. Мне стоило невероятных усилий сохранять самообладание. «Я устала и больше не хочу находиться в этом месте», — спокойно произнесла колдунья, чужим, незнакомым голосом. Затем она протянула мне руку. Я не стал возражать. Прошлое должно оставаться в прошлом, а у нас впереди было еще слишком много дел. Мы продрались сквозь толпу зевак и быстро скрылись в ближайшей подворотне. Сделали добрую сотню шагов и остановились возле крохотного фонтанчика. Металлический куб с коротким краном, еще одно веяние науки, которое внедрили перегрины при помощи неугомонных сынов науки. Я уже собирался было смыть с себя недавнее напряжение, когда заметил болтавшуюся перед лицом игрушку. Деревянная подделка, четырехрукая чургана, без головы, но зато с глазами на животе. Обычные треугольные вырезы, едва заметные, совсем не то, что уродский кривой оскал. Я осторожно коснулся шершавой поверхности куклы, немного подумал, а потом резко сорвал ее и спрятал за пазуху. Набрал в ладонь воды и окунулся в освежающую прохладу. Выпрямив спину, я с удивлением уставился на свои руки. На пальцах висели настоящие шматки кожи. Колдовство моей помощницы оказалось не таким уж долговечным. Впрочем, я рассчитывал лишиться своей маски гораздо раньше. В плечо толкнули, я резко обернулся. В такие моменты начинаешь подозревать, что злой рок все же кружит над этим миром, дергая за нитки своих непокорных марионеток. Передо мной стоял Грег, молодой перегрин из второго блока истористики Средневековья. Возрастом не старше Неры, разве что юношеский максимализм более ярко выражен, чем у иных представителей сферы. Схватившись за приклад винчестера, он собирался наставить на меня ствол, а только потом звать на помощь. Не успел. Опыт взял верх над самонадеянностью. Перехватив его руку, я ударил коленом, оттолкнул в сторону, прямо в руки ярмарочных зазывал. Уж не знаю, откуда они здесь взялись, но поблагодарить судьбу мне однозначно придется. Двое скоморохов на ходулях накинули на перегрина мешок и ловко спеленали, передав его в руки своим помощникам. Все произошло настолько стремительно, что мне показалось, будто смотрю отрепетированное представление. Но я ошибся. Сняв маскарадный колпак, накладной клюв и глаза, один из зазывал ловко соскочил с ходуль, приблизился ко мне и уверенно заявил: «Если желаете узнать правду, следуйте за мной. Оставаться здесь слишком опасно». Дрожащей рукой он попытался стереть с лица въевшийся грим, но вместо этого лишь размазал его еще сильнее. Тяжело вздохнул и замер в ожидании моего решения. Мне бы стоило отнестись к этому предложению с опаской, однако я решил рискнуть. Тем более, что безумно хотелось заполучить в свои ряды еще одного союзника. Исповедь зверя. Свет пузатых церковных свечей озарил крохотный подвал с арочными потолками. Скоморох указал на скамью, предлагая присесть. Его помощники быстро организовали скромный стол. Было очевидно, что с нами делились практически последним. Я довольствовался черствым куском и похлебкой из репы. Кейтлин ухватила пучок редиски, но есть его не стала. Скоморох осторожно выглянул в узкую щель окна, которая открывала вид на тихую улочку. Не обнаружив ничего подозрительного, начал разговор. «Мы не думали, что вы осмелитесь сунуться в самое пекло», — тихо произнес он. «Вы это кто?» — незамедлительно поинтересовался я. Собеседник бросил на меня косой взгляд и покачал головой. «Знаете, удивительное дело, но о названии мы как-то не подумали. Цели, планы, пути их осуществления — вот над этим размышляли довольно долго. А выдумать громкое слово, которое олицетворяло бы нас, мы времени нашли. Да и какой в этом смысл? Если мы не справимся или Всевышний отвернется от нас, что толку в громком имени? Оно просто растворится в небытие будущего краха. Подобные рассуждения говорили лишь об одном — скоморох тянет время. И любой вопрос, который мы зададим ему раньше времени, он превратит в бесконечное разглагольствование. «Мы кого-то ждем?» — внезапно поинтересовалась Кейтлин. По сути, она лишь озвучила мои мысли. «Ждем?» — насторожился скоморох. «Нет, что вы!» «Хотя, пожалуй, вы правы. Не стоит ходить вокруг да около. Так будет гораздо легче». «Нам нужно ваше оружие, Муренмук. Ваше небесное оружие, чтобы покарать одного плохого человека. А если вы нам не поможете, то случится беда. Огромная беда, которая затронет все подданства разом, от зимних пиков до песчаных заводей. Вы не ослышались. Я еще довольно скромно описал масштабы бедствия». «Впрочем, решать вам. Легенды никогда не врут, а лишь утаивают часть правды. Мы понимаем, что страннику, вырвавшемуся из недр звезд, не до наших земных проблем. Но я призываю вас, прислушайтесь к моим словам. Только вашим священным огнем можно искоренить мракову плоть». «И о ком же идет речь?» Дослушав до конца пламенную речь скомороха, уточнил я. «Его высокопреосвященство Гардиуш Блан!» Нисколько не смущаясь, собеседник озвучил имя и замолчал. Видимо, хотел, чтобы мы переварили обрушившуюся на нас информацию. Опустив голову, я растерянно почесал затылок. «Стало быть, кардинал!» Что-то уж слишком часто персона Гардиуша стала попадаться на моем пути. Или все же это обычная случайность? Но рассуждать об этом все равно, что гадать на кофейной гуще. С другой стороны, кардинал все больше напоминал страхиль из табакерки, который привык появляться в самое неподходящее время. Но одно дело случайные встречи, и совсем другое — сравнение с мраковым отродьем. «Позвольте мне кое-что вам продемонстрировать», — заметив мое замешательство, предложил скоморох. «Тогда, возможно, картина станет для вас более ясной». «Почему бы нет?» — кивнул я, без всяких возражений. Скоморох кашлянул в кулак, а затем хлопнул в ладоши. Из-за тяжелой кованой двери послышались быстрые шаги. Протяжно лязгнул засов, и в комнату ввели невысокого пузатого человека, на ногах и руках которого позвякивали тяжелые кандалы. Судя по громоздким путам, он был весьма опасен, хотя, если отталкиваться от внешности, ничего особенного, обычный мастеровой. Пленник вел себя спокойно. Присел на скамью, выставил вперед короткие толстенькие ручки и настороженно повел ухом. Его глаза были скрыты плотной повязкой. «Расскажите о себе, Барлу!» — попросил скоморох. «Рассказать?» — удивился пленник. «Ах, ну да, конечно, рассказать. Вы же меня предупреждали, что перед тем, как пройти очищение, необходимо поделиться с вами определенными сведениями». «Именно так». «Хорошо, мне нечего скрывать от вас. Вот уж никогда не думал, что вляпаюсь в такую историю. И ведь каждое воскресенье на службе штаны просиживал. Так, свечки зажигал во славу целыми пучками, а тут такое, святые угодники». «Барлу», — напомнил о себе скоморох. «Ох, простите, заболтался. Знаете, когда слишком долго не говоришь с людьми, потом тебя словно не остановить. Ой, кажется, я опять за свое. Спрашивайте, отвечу на все ваши вопросы». «Давайте с самого начала». Пленник быстро закивал. «Конечно. Только обещайте, что мои слова не покинут этих стен». Скоморох не ответил, но Барлоу расценил молчание как согласие. «Знаете, он мне сразу не понравился. Когда появился на моем пороге и начал рассуждать о нашем грешном, грешном мире. Я, конечно, пригласил его в дом, позаботился о подати, но я и помыслить не мог, что в тот день пускаю в дом зло. Ну, а на следующий день он появился снова. Правда, на этот раз мне не нужно было раскрывать перед ним двери, я просто открыл глаза, а он уже сидел напротив. «Он о чем-то тебя спрашивал?» — уточнил скоморох. «Нет», — быстро замотал головой пленник, — «не спрашивал, но теперь его голос звучал повсюду. И даже если его не было рядом, голос продолжал шуровать в моей голове. Он говорил, говорил, говорил. Сначала я с ним соглашался, осеняя себя знаком Всевышнего. А потом вдруг стало не по себе. Мне показалось, что все это привиделось, и я нахожусь на грани безумия». «Безумие?» — скоморох только изобразил удивление. Я был уверен, эту историю он слышит уже не первый раз, и эта ярко выраженная эмоция, застывшая на его лице, предназначается исключительно для нас. Пленник не ответил. Закрутив головой, он потянулся к повязке, но рука одного из помощников мгновенно остановила его. — Так в чем же безумие, Барлу, ответь! — продолжил скоморох. — Ах да, безумие! — словно спохватился пленник. «Слова, слова, одни слова. В его языке именно там и крылось зло. Вы только представьте, он был везде. Ночью среди мрака, в предрассветный час, на лужайке, даже возле отхожего места крылся его монотонный шепот. «Он тебя к чему-то склонял?» «Склонял? Ну что вы, упаси Всевышний! Он скорее вразумлял меня, рассказывал о силе веры и ужасах мракобесия». А потом я начал понимать, что обронил время. — Обронил время? — снова удивился скоморох. — Минуты, минуты, часы, — отрешенно прошептал пленник. — Это как с монетой, когда штаны прохудились. Ты шасть, а ее и нету. — Поясни, что ты имеешь в виду? — Время, конечно, я говорю именно о нем. — быстро сориентировался Барлу. — Я же объясняю, вроде как проснулся, потянулся, а на дворе уже полдень. Зевнул, собрался, глянул в окно, а там солнце к закату. Вот такие вот дела, дела, братцы. Я вопросительно уставился на скомороха, до конца не понимая, зачем он устроил это представление. — А теперь расскажи самое интересное, Барлу. Не стесняйся, тут все свои. «Свои? Разве нас тут не двое?» — удивился пленник и повел носом, жадно втягивая затхлый воздух. «Погодите, погодите, еще немного». Внезапно его перст указал на Кейтлин. «Какой обман! Это она-то своя! Мраки, страхи, мать ее к матери! Да где это видано, чтобы помазанник с мракошлюхой восседал за одним столом?» «А ты сам-то кто?» — внезапно окрысилась Кейтлин. «Пустышка, раскрывшая хлебало для скверны!» Пленник зарычал и ударил кулаком по столешнице. «Нет, я не такой, слышите, не такой!» В подвале воцарилось молчание, вязкое, напряженное, способное оборваться в любой момент. Но гнев Барлу внезапно сошел на нет. Он опустил голову и устало покивал, словно вытрясая из себя последние остатки злобы, а затем заговорил совсем другим тоном. «Расскажи, расскажи, господа хорошие!» — тяжело вздохнул. «Пустобрехство все это! Коли позволите, так я лучше покажу вам, как оно на самом деле меня под себя подмяло. Так-то вам легче будет смекнуть, что к чему». Я заметил напряженный взгляд колдуньи. Всем своим видом она протестовала против этой демонстрации, но было поздно. Скоморох уже принял свое решение. «Снимите с него кандалы!» Скрипучий ключ щелкнул в замке, освобождая пленника. Барлу не стал потирать кровавые натертости на руках, а сразу приступил к делу. Слегка приподняв повязку, он взглянул на присутствующих злобным ярко-желтым глазом. Горизонтальный зрачок сузился, вытянувшись в линию. Он внимательно изучил меня, потом колдунью, слегка коснулся скомороха и уставился в потолок. «Начинай!» — раздался требовательный голос. Пленник вздрогнул, поморщился и, как примерный ученик, положил руки перед собой на столешницу. Сначала ничего не происходило, он просто сидел и мерно дышал. Тихо, осторожно, словно делал это впервые в жизни. А потом что-то изменилось. Внезапно в нем будто случился какой-то сбой, щелчок, как это бывает у испорченного механизма. Барло затрясся, стиснув зубы до противного скрипа. Руки его сжались в кулаки, а ногти впились в кожу. Было видно, какую страшную боль испытывает этот бедолага. Но хватило его ненадолго. Буквально через минуту он запрокинул голову, и из его рта вырвался протяжный стон, сопряженный с неким животным рыком, почти как у мрачных проводников, с одной лишь разницей — он не был слугой ведьмы. Но и назвать его человеком было уже слишком поздно. «Прекратите, чего вы добиваетесь?» — первой не выдержала ведьма. Только прекращать это безумие никто не собирался. Скоморох предусмотрительно отошел в сторону и, скрестив руки на груди, не без интереса наблюдал за происходящим. Тем временем Барлу уже был не в состоянии себя контролировать. Его пальцы буквально вгрызлись в столешницу. Он сделал резкое движение, оставив за собой глубокую кровавую борозду. «Я не хочу!» Из последних сил застонал он, но было уже поздно. Некая сила окончательно поглотила его, не оставив шанса на спасение. Окончательно сорвав повязку, Барлу зло покосился на колдунью. Теперь это был не человек. Кто угодно. Перевертыш, оборотень, но только не человек. Лицо его переломилось и сейчас больше напоминало треснувший сосуд. Глубокие трещины морщин проступили из-за сломанных костей. Вытянувшаяся морда обернулась к Кейтлин и жадно облизнулась. Мне стало не по себе. Однако пугало не зрелище, а скорее осознание, что зло, с которым так долго и мучительно боролся этот мир, выжило, обретя новую форму. Обхватив рукоять ножа, единственное оружие, которое еще грело ладонь, я приготовился атаковать. Пленник заметил мою реакцию и прищурился, одарил хищным взглядом. — Не стоит этого делать, Муринмук, — предупредил меня скоморох. — Предлагаешь просто сидеть и ждать? — Предлагаю всего лишь насладиться зрелищем, — улыбнулся он. — Поверьте, это весьма увлекательно. Но меня насторожила его слепая уверенность. А в следующую секунду опасения подтвердились. Пленник принялся действовать решительно, и стало понятно, шутить он не намерен. Вскочив с места, он резко запрыгнул на столешницу. Застыл на корточках, обвел нас полным презрения взглядом. Я видел, как Кейтлин обхватила свой пояс в том самом месте, где виднелся ряд узелков, и начала читать какое-то заклинание. Охрана возле дверей извлекла из ножен мечи. Скоморох же равнодушно следил за всеми нами. — По-моему, достаточно! — взмолилась колдунья. — Еще немного! — раздался скупой ответ. Набычившись, словно молодой бычок, пленник недовольно фыркнул. Превращение завершилось. Теперь он походил на дикого зверя с двумя парами внешних и внутренних клыков и густой шерстью. Но главным были глаза. Казалось, они вобрали в себя всю ненависть этого грешного мира. «Ра-а-а-а!» — прохрипел зверь. И от этого голоса стало не по себе, словно тебя коснулась длань неминуемой гибели. Я ощутил нервную дрожь. Хотелось верить, что скоморох контролирует ситуацию, но с каждой секундой вера стремительно угасала. В отличие от тех оборотней, на которых устраивали безумные охоты и кровавые расправы противоборцы, этот не чувствовал себя жертвой. «Зверь» — это слово вбирало в себя лишь животные инстинкты, но в данном случае этим дело не ограничивалось. В опасном взгляде угадывался разум, тонкий хладнокровный расчет, способный не бежать от более грозного противника, а суметь противостоять ему. «Вы уверены, что он не нападет?» — с придыханием спросила колдунья. «Я этого не говорил», — уклончиво ответил скоморох. Мне показалось, или он действительно стал более сосредоточенным. Зверь продолжал рычать, настороженно и в то же время демонстрируя свое превосходство. Затем, сгруппировавшись, он начал медленно вытягивать шею. Страх перерос в ужас. Оборотень готовился к прыжку. «Теперь вы поняли, о чем я говорю?» — поинтересовался скоморох. «Да поняли, поняли!» — нервно затараторила Кейтлин. «Может быть, теперь приструните эту тварь?» «Как скажете». Приблизившись к зверю, скоморох извлек из широкого рукава тонкую нить с деревянными крепежами на концах. «Сейчас мы его спеленаем, не переживайте», — заявил он. Я не стал мешать и отступил на шаг. Кейтлин повторила мое движение. Зверь терпеливо ждал. Видимо, эта демонстрация была для него не впервой, и пленение, которое следовало за недолгим освобождением, тоже перешло в ранг привычных. Я слегка расслабился. А зря. На этот раз все вышло иначе. И хотя скоморох действовал довольно умело, он так и не смог обуздать своего подопечного. Вырвавшись из захвата, зверь внезапно совершил невероятный кульбит и оказался за спиной зазывалы. Я заметил, как яркий ярмарочный наряд мгновенно окрасился кровью. Непонимающий взгляд заскользил по кругу. Схватившись за рану, скоморох застонал и медленно повалился на пол. В этот момент зверь уже накинулся на охранников. «Бежим!» — крикнул я, схватив Кейтлин за руку. Занятый расправой над своими пленителями, зверь позволил нам выскользнуть из каменной клетки. Мы выбежали в коридор и закружили по узким проходам. Навстречу нам попадались удивленные лица, в основном из числа уличных артистов, костюмеры, гримеры, да и обычный прохожий люд. Я старался их предупредить, но они лишь шарахались в стороны, вытаращив подведенные сурьмой глаза. Выскочив во внутренний двор, я едва не разразился ругательством. «Мы оказались в западне!» Кругом были высокие стены, никаких ворот, дверей или на худой конец окон. «Нам сюда!» — внезапно крикнула Кейтлин. Я только кивнул и кинулся к винтовой лестнице. Уже через минуту мы выбрались на крышу. За спиной еще слышались встревоженные крики и отчаянный рев. Зверь стремился как можно быстрее выбраться из опостылевшего подвала. Лишь на противоположной крыше я позволил себе перевести дыхание. Нас окутал размеренный городской гул, словно и не было этого грозного и жадного чавканья. Мы не спеша спустились вниз. Немноголюдная улица встретила нас с треском повозок и отдаленными криками зазывал. «Я хотела тебе сказать», — начала была Кейтлин, но я тут же остановил ее. «Сейчас не время, давай отложим все обсуждения на потом». «Да ты не понял, этот запах, он повсюду!» «Тихо!» — цыкнул я и быстро огляделся. Еще секунду назад нас окружали люди, и вдруг все стихло, будто мы очутились в поросших чащобах, куда люди позабыли дорогу еще во времена первых наместников. «Это он!» Одними губами прошептала колдунья. «Зря я лелеял надежду, что зверь оставит нас в покое». Теперь посреди пустой улочки, в окружении заколоченных домов, мы были у него как на ладони. «Нехорошо», — протянул я. Кейтлин ничего не ответила, но и без слов было понятно, что она согласна со мной. «Есть идеи?» — поинтересовался я, особо не рассчитывая на ее поддержку. «Если бы я знала, с чем мы столкнулись, то, возможно, остается действовать на удачу». «Ты Перегрин, тебе виднее», — отшутилась она. Выбрав самый центр пыльного проулка, я внимательно осмотрел низкие крыши. Откуда бы он ни напал, у нас хотя бы будут одинаковые шансы. В подобной охоте важна каждая секунда, и полагаться на слепой случай бессмысленно. Хотелось верить в лучшее, но болезненные воспоминания обожгли спину, в том самом месте, где уже долгие годы находились первые отметины этого жестокого мира. Планета, которую мы выбрали себе для переселения, вдалбливала знания по-своему, жестоко и неотвратимо. Никогда не забуду ту роковую охоту. Оборотень был всего один, а нас сотни, может быть, даже тысячи. Эйфория охоты и явного превосходства, именно она гнала меня вперед, вынуждая не обращать внимания на предупреждение старшего. Загнав чудище в извилистую лощину, я оторвался от группы и рванул на противоположную сторону. Мне хотелось не просто привести его в ловушку, а самолично скрутить лапы, доказать не столько себе, сколько всем окружающим, что перегрины чего-то достоят. Оставив оружие в лагере, я был вооружен лишь огромным охотничьим ножом, как местные охотники, что способны кулаком свалить медведя с ног. Я притаился и жаждал триумфа. А получил первый урок, который преподнес мне жестокий мир Средневековья. Тогда мне удалось выжить. Но гораздо важнее был вывод, который я вынес из этой безумной схватки. Оказывается, загнанный человек куда опаснее зверя, загнанного в угол. Страх, гнев и отчаяние — вот тот волшебный эликсир, что придал моему противнику сил. Боль, ужас и отчаяние — таким был залог моего успеха. Но тогда оборотень действовал по наитию, и в том было его слабое место. А у существа, которое вышло на тропу войны сейчас, таких мест просто не существовало. Оно нацелилось на убийство, а стало быть, наши шансы выжить были слишком малы. Настолько малы, что было глупо даже уповать на надежду в благостный исход. Впрочем, и я за эти годы сильно изменился, и теперь мне предстояло доказать, в первую очередь самому себе, что жестокий мир воспитал из меня достойного рыцаря пыльных дорог. Лезвием я начертил круг и разделил его на 8 равных половин. Затем воткнул в середину нож, но перед этим сделал одну маленькую уловку. Вокруг оружия появился еще один, совсем крохотный, круг из серебряной стружки. Самодельный компас вышел на загляденье, ровный, с правильным положением лезвия по отношению к сторонам света. — Ну давай, голубчик, иди сюда, — процедил я сквозь зубы. Тишина откликнулась прерывистым шуршанием. Попрятавшись в сточные канавы и отхожие ямы, жители здешних трущоб не спешили забираться поглубже в укрытие. Любопытство тянуло их наружу, как червей во время дождя. — Он где-то рядом, — подсказала мне Кейтлин. Я поблагодарил ее коротким кивком. В моей руке уже поблескивал кусок железного стекла. Именно с него я счистил стружку, и именно им я собирался расправиться с очередным исчадием мрака. Компас оставался недвижим. Не сводя глаз с крыш, я приблизил ботинок к центру круга. Если лезвие отклонится в сторону, я это почувствую. Ну давай, давай. Мои нервы рвались в клочья. Ожидание битвы страшнее самой битвы. Раньше я бы поспорил с этим утверждением, но теперь мой разум уловил истинный смысл этих слов. Я понимал. Осталось немного. Какая-то жалкая доля секунды, и зверь обязательно атакует. В висках творится нечто невообразимое, пульсирует так, что хоть волком вой, но я стараюсь держать себя в руках, правда, получается не очень. Руки предательски дрожат, и как бы ты ни старался что-то исправить, ничего не выходит. Наверное, все дело во мне. Хочется верить, что получится, но убедить себя в этом невероятно сложно. Я закрываю глаза, беру паузу, стараюсь успокоиться и вернуть контроль над телом. Слишком сильное волнение мне ни к чему. Не знаю, сколько проходит времени, секунда или минута, но главное, получается немного исправить положение. Мандраж стихает, тело отзывается напряженной болью. Удивительно, но за это время зверь так и не проявил себя, а ведь мог застать врасплох. Но ничего, значит, судьба благоволит мне. Я вновь осматриваю крыши, заостряю внимание на каждой мелочи. Выступы, зазоры, дымоходы, вроде ничего подозрительного. Стоп, а это что? Привычные очертания все так же неподвижны, но я все-таки замечаю едва уловимое движение. Зверь жив, а значит, должен перемещаться. Только камни хранят вековой покой. Я делаю вид, что отвожу взгляд, но на самом деле продолжаю следить за тем местом, где произошло шевеление. На город опускается сумрак, но я не замечаю его. Серые очертания становятся размытыми, и зверь осмеливается продвинуться чуть ближе. Замечательно. А то я уже заждался. Он осторожен. Прекрасный охотник. Такие навыки не передаются с глотком мрака. Тут дело в другом. В прошлой жизни он наверняка был егерем или истреблял шатунов. Вот уж где точно необходима стальная выдержка. Зверь медленно продвигается вперед. Он даже не скользит, а исчезает и появляется в новом месте, будто на ленте слайд-шоу. Вечерняя пелена медленно опускается на город. В такт ей движется и охотник. По телу вновь пробегает волна страха, но на этот раз я способен ее удержать. «Ну же, давай! Чего ты медлишь?» Мысленно подгоняю я зверя. «Мне хочется поскорее окунуться в водоворот схватки». Пускай даже она продлится всего пару бесконечных секунд. Зверь застывает от меня всего в 10 шагах. Но нападать первым не имеет никакого смысла. Какие бы усилия я ни предпринял, он все равно окажется быстрее. Поэтому придется исполнять роль второго плана. Пускай сначала он покажет, на что способен, а уж дальше поглядим. Боковым зрением я замечаю колдунью, ее лицо словно вымоченное в белом иле полотно. Напряжение сделало из нее статую, которая и рада бы изменить положение, да только ноги давно вросли в постамент. В чем дело? Неужели не верит в меня? Впрочем, ничего удивительного, я ведь и сам в себя не верю. Из всех козырей есть лишь безумное желание выжить, чтобы, наконец, завершить свой последний рейд на этой поганой планете. Вдох, выдох, снова вдох. Томительное ожидание затянулось. Я обрываю дыхание, крепче сжимая в руке огрызок оружия. Для везения достаточно одного удачного выпада. Но успею ли я его совершить? Мои мысли разлетаются в щепки, потому что зверь больше не намерен ждать. Он атакует стремительно, не дав мне возможности опомниться. Хотя разве я ожидал чего-то другого? Каким-то чудом мне удается увернуться от его резкого прыжка. Кувырок. Оставшись в стороне, я успеваю встать на ноги. Итог неутешителен. У меня распорот бок, а зверь целеханик. Сориентироваться нет времени. Опять прыжок, уход в сторону, взмах когтистой лапы, брызги крови. Царапины неглубокие, но я ощущаю внезапный упадок сил. А мой противник, наоборот, упивается удачной охотой. Рука дрожит, но я удерживаю стекло. Возможно, я питаю напрасные надежды, и оно мне уже не поможет. Но упрямство — великая вещь. Каждый новый прыжок дается мне все тяжелее. Я прекрасно понимаю, что долго не продержусь. Но изменить перевес не в состоянии. Экономить силы больше не имеет смысла. Либо пан, либо пропал. Я собираюсь, набираю в грудь побольше воздуха. Звучит мой боевой клич. На самом деле обычный крик отчаяния. Но пусть его назовут «Вихрем далеких звезд». А дальше все происходит как во сне. Очередной выпад зверя оборачивается для него неудачей. Яркая белая лента разрывает тьму и опутывает лапу. Следом еще три спасительных ярких росчерка. Зверь обездвижен. Я разжимаю дрожащую руку. Мое оружие выпадает на землю. Обессиленно падаю там, где стоял. Мой отрешенный взгляд скользит по безлюдной улице. К нам приближаются скоморохи. Они одеты в яркие одежды, на лицах маски с острыми ушами и изогнутыми носами. Образы уродских чудовищ. Но что ни говоря, за ужасными одеждами скрыты добрые сердца. «Ты как?» Кейтлин приближается ко мне и кладет руку на плечо. Никогда не думал, что получу такие эмоции от прикосновения колдуньи. Все нормально. Я не говорю, а просто киваю. На большее у меня просто не хватает сил. Скоморохи с легкостью расправляются с плененным зверем, довольно цинично, словно мясники, разделывающие тушу. Кривой нож касается горла. Возможно, мне просто кажется, но теперь чудовище больше напоминает человека. В его глазах мольба о помощи. Только твердая рука одного из скоморохов совершает короткое движение, несмотря на слезливые уговоры. Голова зверя беспомощно откидывается назад. Теперь настает наш черед. Двое ряженых окружают Кейтлин, берут ее под руки. У меня нет сил сопротивляться. Третий склоняется надо мной и протягивает руку, помогает встать. И спокойно произносит: «Наша беседа не окончена, Муринмук». Я молча соглашаюсь, теряясь в догадках, зачем понадобился этим ловким парням.